Глава 24. Злата. Еще 2 недели пролетело. Бывший босс и не подумал возвращаться ради меня из командировки. Невеста, наверное, против была. Понимаю, что Катерина не виновата в том, что он меня обманул, но не могу думать о ней, не морщись. О нем тем более. Что за странное у них отношение вообще? Если любят друг друга и собираются пожениться, зачем было устраивать тот спор? Пару раз не удержалась и посмотрела репортажи с разных мероприятий. Личных аккаунтов в соцсетях у Корнилова нет, но зато полно фоток у других людей, на которых он отмечен. Открыла, посмотрела, закрыла и дала себе обещание больше так не делать. С глаз долой. Первое время я просто не отвечала на звонки. Но потом добавила его номер в черный список. Не хочу зря нервничать. Согласна только на единственный разговор, после которого наши дороги разойдутся. Он женится, а я буду спокойно ждать своего малыша. В идеале переехать бы отсюда. Одна из Людиных подруг упоминала, что им в элитный коттеджный поселок требуется сотрудник в центр детского досуга. Обожаю малышей, и это как раз для меня. Очередной год аренды квартиры скоро заканчивается, не буду продлять. Поищу жилье рядом с новым местом работы. Звонок в дверь. Сестра с племяшкой, наверное. Вообще, я ждала их на ужин только через час. Распахиваю дверь и замираю. На пороге Максим. В длинном темном пальто с поднятым воротником. На волосах блестят капли воды. Дождь на улице, что ли? Вода нас с ним преследует при каждой встрече. То лужа, из которой нас обрызгала возле библиотеки в день знакомства, то река, то теперь вот дождь. Он молча закрывает за собой дверь и проходит внутрь, снимает и вешает пальто. Я бы предупредила о визите, если бы смог дозвониться. Объясни мне, с чего вдруг такие перемены? То у нас все в порядке, а потом вдруг мы расходимся. Повода нет, по-твоему? Злата, мы потеряли ребенка, это тяжело. Мне жаль, что я не был с тобой в те дни. Невозможно это слушать. Ну и лицемер, перебиваю. Ты скоро женишься. Макс вздыхает, пристально глядя на меня. Минуту мы прожигаем друг друга взглядом. Дело только в этом. Он садится на кровать и за руку тянет меня к себе. Издевается опять надо мной. «А этого недостаточно, ты считаешь?» Я упираюсь в его плечо. «Сядь. Не командуй здесь». Он берет меня за талию и силой опускает на кровать. «Свадьбы не будет. Это просто спектакль. Я не могу рассказать тебе всего». Вспоминаю их поцелуй и яростно сжимаю руки в кулаки. И она не беременна. Беременна, но... Был бы это спектакль, ты бы предупредил меня об этом. Времени не было, Злата. Снова вранье. Пытаюсь встать, но он удерживает. Не хочу, чтобы прикасался. Мне противно, ненавижу его. Уходи. Дай себе труд послушать меня и понять, что я сейчас говорю. Убирайся. Он резким движением опрокидывает меня на кровать и наваливается сверху. Я так напугана, что молча таращусь, не в силах и пальцем пошевелить. Заледенела как будто. Если бы знал, что я беременна, не стал бы так кувыркать. Да или нет? Я не женюсь на Катерине. Он угрожающе выговаривает сквозь зубы. Не сказал тебе правду о ней, потому что это неважно, поняла? Если ты обиделась и пытаешься сейчас наказать меня или чего-то добиться капризами, то очень зря. Я на подобные манипуляции не ведусь. Чего ты на самом деле хочешь? Ого! Передо мной теперь совершенно незнакомый человек. Я и прежнего Макса не очень хорошо успела узнать. Но это его ипостась — вообще кошмар. Кажется, еще немного и придушит к чертовой матери. Чтобы ты ушел и больше не возвращался. Не знаю, что у тебя в голове происходит. Но если бы я не умел делать верные выводы, не поднял бы многомиллионный бизнес. Твое поведение сейчас не укладывается ни в какие логические рамки. Ты не в себе такое ощущение. Что-то еще случилось за эти 3 недели? Что? Он приподнимает мое лицо, заставляя смотреть в глаза. Я в тебя влюбилась, а ты меня снова обманул. Вот что. Я не хочу быть с тобой. Ты мне не интересен. Та ночь была ошибкой. Я потянулась к тебе из-за ребенка, но потом поняла, что не хочу продолжать. Максим, не нужно ничего анализировать. Просто уходи. Сильный удар по самолюбию, понимаю. Ему, наверное, ни разу не отказывали. Но лучше я сейчас все прекращу, чем потом страдать, когда он будет снова пудрить мне мозги. Так и слышу. «Злата, я сегодня не приеду, у меня свадьба. Но ты не волнуйся, это понарошку». Представила себе это, и горькая улыбка против воли растянула губы. «Как же ты так вляпалась, Злата?» «Тебе смешно?» — говорит тихо. «Мне нет». Силой раздвигает мои ноги и вжимается между ними. Страх обручем сжимает горло. Что я могу противопоставить взбешенному мужчине? Не ожидала, что его так заденут мои слова. «Перестань!» — только и могу выговорить, уворачиваясь от поцелуя. «Ты моя. Я был первым и останусь единственным. Поняла меня?» Яростно поцелуй выбивает весь воздух из легких. Мне тяжело под его весом и начинает колотить от страха.